Глядя на него, колонисты сгорали от любопытства. Он взял дюжину пластинок китового уса, разрезал каждую на 6 равных частей и отточил по концам. «Что мы с ними будем делать, мистер Смит?» — спросил Герберт, когда инженер обточил пластинки. «Будем бить волков, лисиц и даже ягуаров», — ответил Сайрис Смит. «Теперь?» «Нет, зимой, когда нам поможет лед». «Ничего не понимаю», — произнес Герберт. «Сейчас поймешь, дружок», — отозвался инженер. «Не я изобрел эту штуку. Она в ходу у охотников-алеутов в той части Америки, которая принадлежит русским. Аляска была открыта в 1741 году русскими и принадлежала России, но в 1867 году вместе с Алеутскими островами была продана США царским правительством. Так вот, друзья мои, как только наступят морозы, я согну в кольца все эти пластинки китового уса и буду поливать их водой, покуда они не покроются льдом. Им тогда и не распрямиться. Потом начиню ими куски сала и разбросаю по снегу. Что же будет, если голодный зверь проглотит такую пластинку? А вот что. Лед в желудке растает от тепла, китовый ус распрямится, острые его концы пронзят внутренности хищника. «Хорошо придумано!» — воскликнул Пенкроф. «Вот мы и сбережем порох и пули», — добавил Сайрис Смит. «Да это получше всякой западни», — вставил Наб. «Что ж, подождем до зимы?» «Подождем до зимы». Между тем работы по постройке судна подвигались, и к концу месяца оно было наполовину обшито. Уже и теперь можно было сказать, что судно получается превосходное и будет отлично держаться на воде. Пенкроф работал с несказанным воодушевлением и только благодаря своему могучему здоровью мог преодолевать усталость. А тем временем товарищи в награду за все его труды готовили ему приятный сюрприз. И 31 мая ему суждено было испытать чуть ли не самую большую радость в жизни. В тот день Пенкроф, пообедав, собрался было встать из-за стола, как вдруг почувствовал, что кто-то положил ему на плечо руку. То была рука Гедеона Спилета. Журналист сказал: «Постойте, дорогой Пенкроф, что ж вы убегаете, а десерт?» «Благодарю, мистер Спилет», — ответил моряк, — «мне некогда». «Но хоть чашечку кофе, дружище, не хочется». «Ну а трубочку?» Пенкроф вдруг вскочил, его широкое добродушное лицо побледнело. Он увидал, что журналист протягивает ему набитую трубку, а Герберт — уголек. Моряк хотел что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Он схватил трубку, поднес ее к губам, прикурил об уголек и сделал несколько затяжек. Сизый душистый дымок заклубился облаком, а из этого облака раздался радостный возглас. «Табак! Воистину табак!» «Да, Пенкроф», — отозвался Сайрис Смит, — «и табак отменный». «О, божественное провидение! Творец всего сущего!» — воскликнул моряк. «Теперь на нашем острове есть все, что душе угодно!» И Пенкроф курил, курил без конца. «А кто же нашел табак?» — спросил он вдруг. «Конечно, ты, Герберт». «Нет, Пенкроф, мистер Спилет». «Мистер Спилет!» — воскликнул моряк, сжимая в объятиях журналиста, которому еще не доводилось попадать в такие тиски. «Ох, Пенкроф!» — простонал Гедеон Спилет, с трудом переводя дыхание. «Воздайте благодарности Герберту, который определил, что это табак, и Сайрису Смиту, который приготовил курево, и Напу, которому так трудно было держать язык за зубами. «Да, друзья, я вас непременно отблагодарю, до самой смерти не забуду».